и особенности брачных игр дракусов обыкновенных у тебя есть. И вот я читал, когда меня выперли. Это последнее издание, — сказала она. Здесь новые гравюры и раздел по Фейн-Мойте. Я пробежал пальцами по корешку книги и отступил назад. Хорошая коллекция. Да, неплохая, — подразнила Дэви. Если пообещаешь мыть руки, то можешь иногда приходить и читать. А если принесешь лютню и сыграешь для меня, я, может быть, даже позволю тебе взять книжку другую. Только верни вовремя. Она одарила меня задушевной улыбкой. Нам, изгнанникам, лучше держаться вместе. Я провел весь долгий путь до университета в размышлениях, флиртует Дэви со мной или просто хочет подружиться. Но мне не удалось прийти ни к чему, хоть как-то напоминающему вывод. Я упоминаю об этом, чтобы кое-что прояснить. Я был умен, расцветающий герой с аларом, как брус рамстонской стали, но прежде всего я был 15-летним мальчишкой. Когда дело касалось женщин, я терялся, как ягненок в чаще. Килвина я нашел в его кабинете. Он наносил руны на стеклянную полусферу для еще одной висячей лампы, и я тихонько постучал в открытую дверь. Магистр поднял взгляд. «Элир Квоу, ты выглядишь гораздо лучше». У меня заняло несколько секунд вспомнить, что Килвин говорит про события трехоборотной давности, когда он запретил мне работать в артной благодаря вмешательству Вильяма. «Спасибо, сэр, я и чувствую себя гораздо лучше». Он внимательно посмотрел на меня. Я взялся за кошелек. Я бы хотел отдать вам долг. «Ты мне ничего не должен», — буркнул Килвин, снова опуская взгляд на стол и свое изделие. «Мой долг — мастерской», — настаивал я. «Я уже некоторое время пользуюсь вашим добрым расположением. Сколько я должен за материалы, которые использовал в учебе с Манетом?» Килвин продолжал работать. «Один талант, 7 йод и 3». Точность поразила меня, поскольку он не проверял журнал на складе. Я боялся даже представить, сколько всего этот медведь мог держать в голове. Я вытащил нужную сумму из кошелька и положил монеты на относительно свободный угол стола. Килвин посмотрел на них. «Элир Квоут, я верю, что ты заработал эти деньги достойным способом. Его тон был столь серьезен, что я не сдержал улыбки. Я заработал их вчера вечером, играя в Имре. Музыка за рекой так хорошо оплачивается. Я удержал улыбку и беспечно пожал плечами. Не знаю, будет ли так хорошо каждый вечер. Это ведь был всего лишь первый раз». Килвин издал нечто среднее между храпом и фырканьем и снова вернулся к работе. «Спесь Элкседала переходит на тебя». Он провел аккуратную черту на стекле. «Я прав, предполагая, что ты больше не будешь проводить вечера, работая у меня». Я был так ошеломлен, что целую минуту не мог обрести дар речи. Я пришел поговорить с вами о том, чтобы снова работать в мастерской. Мысль перестать работать у Килвина даже не приходила мне в голову. «Твоя музыка приносит больше выгоды, чем работа здесь». Килвин многозначительно посмотрел на монеты на столе. «Но я хочу здесь работать», — потерянно сказал я. А лицо Килвина расплылось в огромной белозубой улыбке. «Отлично. Я бы не хотел потерять тебя на другой стороне реки. Музыка — прекрасная вещь, но металл вечен». Он стукнул по столу двумя огромными пальцами, чтобы подчеркнуть свою мысль, затем махнул рукой, в которой держал незаконченную лампу, словно муху отгонял. «Иди. Не опаздывай на работу, или я продержу тебя на протирке бутылок и размалывании руды еще четверть».